Шереспер. Довольно широкая спина этой рыбы синевато-серого цвета. Бока туловища голубоватые, брюхо белое. Спинной и хвостовой плавники серые с голубым отливом. Остальные светло-серые с красноватым оттенком. Глаза желтые, с зеленой полоской в верхней половине. Хвостовые и спинные перья у жереха. Еще одно название шереспера. Примечание составителя. Очень твердые и широкие. И так как он вообще, когда выскакивает из воды, расширяет их, и они кажутся еще большими, то, без всякого сомнения, это и послужило поводом к его названию – шереспер. Но вообще он принадлежит к самым крупным рыбам всего семейства. Обыкновенный вес его 5-10 фунтов, но нередко он достигает почти аршинной длины и 20 футов веса. Ихтиология. В России шереспера нет только в реках, впадающих в Белое и Ледовитое моря. И северная граница его проходит в Южной Финляндии, где он уже доходит до Онежского озера, хотя встречается еще в Ладожском. В небольших, по крайней мере мелких реках, а также в небольших озерах, жерех вовсе не встречается. В реках же эта рыба ведет одиночный образ жизни – и встречается небольшими стайками только до совершеннолетия, до трехлетнего или даже двухлетнего возраста. Лишь на зимовьях, то есть в глубоких ямах, можно найти у нас по нескольку десятков шересперов. Нерест. С зимних становищ жерехи выходят, вероятно, с первой прибылью вешней воды, вместе с язем, так как нерестятся немного позже его, а иногда почти одновременно. Только в это время можно наблюдать десятки крупных экземпляров, да и то редко. Почему надо полагать, что эти рыбы нерестятся попарно? Самка имеет от 80 до 100 тысяч икринок, что может быть справедливо только для небольших экземпляров, фунтов около 3, мечущих икру в первый раз. По-видимому, это трехлетки. Самцы отличаются от самок, как всегда, меньшей величиной и толщиной. Кроме того, у них на всей голове, почти на всех чешуйках и на грудных плавниках замечаются зерновидные бугорки. Нерестятся шересперы большей частью во второй половине апреля, когда уже останется прибылой воды около аршина, по-видимому, днем, но не ночью, подобно язям, так как это вполне дневная рыба. Выметавшие икру шересперы, изнуренные долгим зимним постом и нерестом, чрезвычайно слабеют и вряд ли вначале могут поймать какую-либо здоровую рыбу. По-видимому, на шлюзованных реках, а также в реках, перегороженных плотинами, все шересперы первое время, до запора шлюзов и плотин, держатся под ними, кормясь рыбами, снесенными вниз водой, а позднее мелкой рыбой, привлеченной сюда обилием пищи. Здесь шересперы очень быстро отъедаются, недели в 2 или 3. Затем, когда река войдет в межень и вишняки будут закрыты, расходятся по плесам и встречаются здесь уже поодиночке. Молоть. Молодые шересперы в конце мая встречаются в довольно большом количестве, хотя и небольшими стайками, отличаясь от прочей молоди бели своей величиной. Первое время они придерживаются берега и затишья, но уже в июне, подобно голавликам, переселяются на мели и перекаты, где, вероятно, большинство их становятся добычей некрупных голавлей, шересперов и других хищников. Только этим можно объяснить сравнительную редкость взрослых шересперов. Растут молодые шересперы очень быстро, почти наравне с щурятами. В начале июня они имеют в длину 1/2 вершка, а к осени уже достигают величины небольшого ельца – 4 вершков. Годовалый шереспер, по-видимому, бывает уже около полуфунта весом, к осени – около фунта, в 2 года – 1 фунт, а трехлеток – до 3 фунтов. Хищными жерехи становятся уже по второму году, но на живца редко попадаются менее 5-6 фунтов. Места обитания. Место пребывания своим они выбирают более или менее глубокие ямы, поблизости которых находятся большие и широкие перекаты, преимущественно песчаные, которые и служат местом их жировки. При сильной прибыли воды, особенно в шлюзовых реках, шересперы периодически поднимаются против течения и подходят к самым плотинам, но как только вода пойдет на убыль, снова скатываются вниз, возвращаясь на свои летние места. Помимо перечисленного, излюбленными местами жереха являются обширные перекаты на входах и выходах крупных поворотных ям, песчаные прогоны с глубинами до 2 метров, крупные карьеры, соединенные с рекой, места около островов и мысов. Ближе к осени жерех уходит в полводы, в более глубокие места, но периодически совершает выходы на мели, где активно питается. Если в реке встречаются глубокие ямы с большим количеством поваленных деревьев, то можно быть уверенным, что жерех кормится здесь с весны до осени, патрулируя поверхностные слои воды вдоль затопленных стволов и ветвей. Повадки. Шереспер – рыба вполне дневная. Она любит свет, простор и держится на дне и на глубине только по ночам. Впрочем, в майские и июньские воробьиные ночи он кормится и всю ночь напролет. В глубокой воде жерех большей частью плавает в полводы или в верхнем слое, в мелкой же почти на поверхности, так что видно бывает его большое спинное перо. Небольшие шересперы передвигаются всегда более или менее быстро и своим корпусом образуют крупную волну. Большие жерехи, напротив, плывут всегда неторопливо и несколько глубже в воде, так что вал, волна, которую они гонят своим спинным плавником, не так высок, но зато шире и солиднее. Выпрыгивание шереспера из воды, или так называемый «бой» его, означает, что он врезался в стаю мелкой рыбы и, оглушив ударом одну или несколько уклеек или пескариков, хватает их своей большой пастью. Бой шереспера слышен издалека, на большое расстояние, так как он, выпрыгнув из воды, падает обратно с большим шумом и брызгами, притом повторяет этот маневр несколько раз. Добычей шереспера служат главным образом уклейки, голавлики и пескари, смотря по местности, а именно, первые в тихих и глубоких заводях, вторые на быстрых перекатах, а последние на песчаных отмелях. Шереспер очень хитер и с большим искусством избегает сети, то перепрыгивая через невод, то бросаясь стремглав в противоположную сторону. Нельзя также сказать, чтоб он часто делался добычей рыболовов-удильщиков, так как ужение этой рыбы принадлежит к числу самых трудных. Очень немногие специалисты могут похвастать несколькими десятками жерехов за целый сезон. Ловля шереспера. Способы ловли шересперов довольно разнообразны и могут быть разделены на несколько категорий. Ужение на червя, ужение на насекомых, ужение на живца и, наконец, ловля на различные искусственные насадки. Ловля на естественные насадки. Настоящая ловля шересперов начинается в первых числах мая. Сначала в забродку на черного таракана, позднее на жука и на живую рыбку, с лодки и со шлюза. Ужение на таракана и на жука мало чем отличается от такого же ужения голавлей. Ловля на удочку. Рыбак ходит по перекату с довольно коротким удилищем и длинной леской с легким грузильцем, пуская таракана в полводы. Шереспер при всей своей бойкости вовсе не силен, и в этом отношении уступает очень многим рыбам. Он крайне чувствителен к боли и поводлив, особенно если зацепится за нижнюю губу и вода, следовательно, заливает ему жабры. При умении и сноровке можно поймать шереспера на самую тонкую снасть. Главное, надо, чтобы леска выдержала первый порыв рыбы, испуганной подсечкой. Ловля производится так. Около заката рыбак садится в челн, бока которого обиты войлоком или тряпьем, чтобы не слышно было малейшего прикосновения весна к борту, и спускается потихоньку по течению, на некотором расстоянии от берега. В удобных местах он хлещет по направлению к берегу. Обыкновенно шереспер хватает насадку в то мгновение, когда она падает в воду и сам себя засекает. Наживкой для белизны служат также бабочки, кузнечики, хрущи, в особенности на тихих и лесистых реках, но уже на длинные удочки и сравнительно короткие лесы. Поздней весной, преимущественно в мае, а также в самом начале лета, ловля жереха на майского жука с лодки бывает очень добычливой. Рыболов устанавливает лодку выше крупного переката или каменистой гряды и отпускает жука вниз по течению на расстоянии до 70-80 метров. Для того, чтобы наживка находилась в верхних слоях воды, используют пластиковые прозрачные поплавки типа спирулина, наполовину заполненные водой. Жерех не боится такой оснастки и смело хватает лакомую наживу. Также ловят и голавля, реже язя. Лодки шереспер боится немного меньше, чем рыболова, идущего по берегу реки, а зашедшего в воду рыбака почти не боится совсем. С этим связаны и особенности его ловли. Успешнее рыбачить либо в забродку, либо с лодки, поставленной перпендикулярно месту боя относительно течения, и делать дальние до 80 метров забросы тяжелыми приманками. Если же лодка стоит выше или ниже по течению в пределах видимости рыбы, то жерех пугается и прекращает бой, уходя кормиться в другое место. Ловля на живца. Жерлицы ставят редко, но всегда на отмелях, на чистом месте, недалеко, однако, от глубокого места. Живец должен свободно ходить аршина на полтора, и груз должен быть почти на поверхности. Шереспер попадается на жерлице сравнительно редко и большей частью сбивает живца с крючка. Гораздо чаще ловится жерех на длинные лески, прикрепленные к коротким, большей частью можжевеловым шестикам. Шестики эти втыкаются в ряд на меле как можно крепче. На более глубоких местах становится поперек реки перемет, большей частью верховой, а не донной. Все эти пассивные способы ловли малозанимательны, а рыба очень часто срывается. Гораздо успешнее бывает ловля ходом или плавом. Рыболов ездит по перекату или всему плесу, взад и вперед, опустив с короткого шестика на очень длинные лески пескарика или голавлика, насаженного за губу на одиночный, реже двойной крючок. Чтобы насадка не задевала за дно, на аршин, на два выше ее, смотря по глубине, употребляют небольшой поплавок. Можно употреблять для этой ловли ельчика и уклейку, но эти рыбки, особенно последняя, скоро снут. Водяной змей, кораблик или сани. Водяной змей поистину может назваться гениальным изобретением. Трудно поверить, что он дает возможность на довольно широкой реке подвести живца к противоположному берегу, стоя на месте, а в озерах, плывя на лодке, заставить снаряд с живцом обойти почти кругом лодки. Представьте себе тонкую продолговатую дощечку около четверти длины и трех вершков ширины. К одному из длинных ребер прибиты полоски свинца, так что дощечка стоит в воде, высовываясь на палец над поверхностью. В углах дощечки провернуты четыре небольших отверстия. К одному из верхних привязывается более или менее длинная бечевка с баском и крючком. К трем другим – короткие бечевки, связываемые вместе наподобие того, как у летучего змея. Выверив эти бечевки и привязав к ним на карабинчике длинный шнурок, забрасывают снаряд подальше от берега. Дав ему спуститься вниз на некоторое расстояние, начинают подергивать его толчками, после каждого толчка спуская несколько шнурок. При каждом толчке дощечка, отбиваемая течением, поднимается вверх по реке несколько наискось, то есть на воду. Если отпустить бечевку, то дощечка плывет вниз, параллельно прежнему направлению, но дальше от берега. После более или менее значительного числа толчков и подергиваний весь снаряд может подойти к другому берегу против того места, где все время стоял рыболов. Вооружившись этим нехитрым снарядом, можно, если идти одним берегом, обуживать противоположный с гораздо большим успехом, чем если бы рыболов плыл в лодке и ловил на дорожку или ходовую блесну. Дощечка, собственно говоря, и выдумана потому, что дорожка идет следом лодки, которая, конечно, пугает рыбу и заставляет ее отойти в сторону. Водяной же змей дает возможность плыть посередине реки или пруда, между тем, как он, то есть змей с живцом на хвосте, будет идти около прибрежной травы и тростников. Понятно также, что если отпустить змея подальше от лодки и потом подвигаться на ней в известном направлении, подтягивая к себе снаряд, то этими двумя движениями можно заставить его описать вокруг лодки почти сомкнутую кривую. Существует множество моделей корабликов, или, как их еще называют, саней. Если упрощенно, кораблик представляет собой деревянную плоскость с прикрепленными к ней по верхним краям поперечными планками, соединенными еще одной продольной. На продольной планке крепятся кольца для лески на расстоянии 5-7 см друг от друга. Ловля в основном производится на реках с берегом. Основной наживой является не столько живец, сколько различные насекомые – кузнечик, стрекоза, бабочка, а также искусственные мухи и имитации. В нескольких метрах от водяного змея начинаются поводки, привязанные к основной леске. Для того, чтобы ловля была успешной, следует помнить о некоторых важных мелочах в устройстве снасти. Леску нужно выбирать прочную, но максимально тонкую. При запуске кораблика на большие расстояния она образует внушительную дугу и цепляется за воду, что осложняет ловлю, особенно в ветер. При боковом ветре леска также сильно парусит. Не следует забывать и о том, что висящая над поверхностью толстая леска может отпугивать или настораживать рыбу. Выбор удилища – прерогатива исключительно рыболова, но следует ориентироваться на самое дубовое – короткое, мощное удилище. Сопротивление кораблика значительно, и обыкновенное спиннинговое удилище просто не выдержит нагрузки. Опытные рыболовы используют подсушенный лозовый прут 2-3 см толщины, длиной около метра или полутора метров. Невская катушка крепится к комлю при помощи изоленты. На снасти устанавливается всего лишь одно пропускное кольцо. Спираль из толстой алюминиевой проволоки, в которую можно заводить леску в любой момент ловли, так же, как и заводить ее из кольца, когда понадобится. Удилище внизу заострено. Эта мера необходима для того, чтобы была возможность дать отдохнуть рукам. Сопротивление снасти значительно. Воткнув комель в землю и придерживая у катушки. Таким образом снижается нагрузка на руки при обловле косы или каменистой гряды, какой-то точки на реке. Но снасть продолжает ловить, рыболов играет насадкой по поверхности. Установка поводков на снасть – важнейший и сложный процесс. Ведь от кораблика до кончика удилища леска идет под углом к поверхности реки, а значит поводки, тыкающие по поверхности, должны быть разной длины. Для этого где-нибудь на лугу или поле кораблик устанавливается на землю, вытягивается метров 20 лески, а удилище вгоняется в землю. Теперь можно вязать поводки на снасти. Леска уходит от земли под тем же углом, под которым будет уходить при ловле. Поводки вяжутся на расстоянии 2-5 метров друг от друга, чтобы все они слегка касались земли. Ловля на искусственные приманки. Ловля на спиннинг. Искусственная рыбка может быть различных фасонов, смотря по течению и другим условиям. На слабом течении хороша легкая гуттаперчевая полая внутри рыбка, посеребренная снаружи с одним или двумя одиночными крючками. Еще лучше, кажется, небольшая искусственная рыбка, вроде маленького пескарика, сделанная из раскрашенного пера и снабженная двумя небольшими тройничками. На более сильной струе можно пользоваться различными металлическими рыбками, блеснами или дорожками, выбирая, однако, для шересперов наименьшие и наиболее узкие. Лучшими оказались металлические разрезные с тремя или четырьмя тройничками, известными в английских прейскурантах под названием Devon Minnows. Эти рыбки отлично вертятся на течении средней силы, хотя требуют одного или двух карабинчиков. Шереспер почти всегда дает знать о своем присутствии характерным выскакиванием из воды, боем. И при некоторой сноровке и удачном выборе подходящей рыбки можно держать 10 против 3, что через час-два он будет пойман. Современные спиннингисты для ловли жереха используют такие приманки, как дивоны, блесны типа кастмастер, трубка, трехгранка и другие тяжелые и малопарусящие в полете приманки. Ловля на мертвую рыбку практикуется крайне редко. Перед приводнением блесны рыболов закрывает дужку лесоукладывателя и начинает быструю подмотку лески, чтобы приманка двигалась в верхних слоях воды. В идеале удар рыбы по приманке должен произойти практически сразу после начала проводки, если приманка попала в зону жерехового боя вовремя и точно. Отлично работают и воблеры типа Minnow длиной до 12-15 см. Плавающие модели очень удобно спускать по течению сплавом, после чего начинать подмотку в перспективном месте. Таким образом, приманку можно завести даже под нависшее под водой дерево или куст. Характерный жереховый бой является отличным ориентиром для спиннингиста-жерешатника. Во время ловли жереха спиннингом многие рыболовы не совершают пустых забросов в разные стороны в надежде на случайную поклевку, а дожидаются удара речного корсара по поверхности воды. В этот момент в зону удара и забрасывается приманка с таким расчетом, чтобы она прошла в 1-2 метрах выше по течению от зоны боя жереха. Несколько секунд после удара хвостом рыба собирает у поверхности оглушенную мелочь. На этом и построен данный способ ловли. Главное здесь – точность попадания приманки в нужный квадрат. Опыт показал, что в светлую воду нужно употреблять или залоченные рыбки, или пестрые, в мутную же всегда действеннее блестящие, посеребренные. За неимением таких рыбок английского изделия можно удовольствоваться обыкновенными медными блеснами или дорожками. Из них лучше всех играют скрученные винтом. Такую блесну можно приготовить самому из полоски листовой меди или польского серебра. В западной половине России, именно в Днепровском бассейне, весьма распространена ловля шересперов на искусственные насадки, долженствующие, по-видимому, изображать или крупных насекомых, или больших червей, вернее, личинок миноги. Из пучка гусиных белых перьев, связанных по краям и посередине, делается плотный цилиндрик, вершок длиной и двух линий толщиной. В задней части этого вабика, в самом конце, укрепляются 4 или 3 средней величины крючка в одинаковом друг от друга расстоянии, то есть со всех 4 сторон, а в середине между ними приделывается кусочек красного сукна наподобие хвостика рыбы. К верхней части вабика привязывается длинная, сажен в 10, леска, без грузила и поплавка. Подобная же искусственная насадка употребляется в Киевской губернии. К крючку, прикрепленному к толстой леске, привязывается 2 маховых пера сойки вогнутостью внутрь, так, чтобы крючок был между ними. Ловят шересперов и на клочок белой шерсти, привязанный красной ниткой. Очень успешной бывает спиннинговая ловля жереха с использованием вабика на отводном поводке выше тяжелой блесны. Длина поводка варьируется от 10 до 30 см. Вяжется он либо к основной леске непосредственно, либо к тройному вертлюжку 30-40 см от приманки. Во время проводки в верхних слоях воды вабик скользит по поверхности, очень напоминая насекомое или малька, за которым гонится мелкая рыбешка. Поклевки жереха случаются как на вабик, так и на основную приманку.